Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за тучи и остановилась на обнаженном Сашкином колене. «Грейтесь», — пробормотал Шевелев. «А он, глядит, 14-ю дивизию погнал». Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как поберушка. Далекая пальба плыла в воздухе, ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды. Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной. «К завтраму уйдешь», — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. «К завтраму уйдешь, она в кишках у тебя. Смерть». И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы-канонады вылетели из огня, Буск горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже на Ждива-6. Он натянул малиновые вожжи и бился об них лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки. Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами, сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены. Попона нашлась у заведующего. Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы. «Павлик», — сказала она, — «Иисус Христос мой!» Легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом. «Убивается», — сказал тогда Левка. «Ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко». И он поехал дальше, в Буск, где расположился штаб 6-й дивизии. Там, в 10 верстах от города, шел бой с савенковскими казаками. Предатели сражались под командой Исаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начди вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труп и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой Галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов. Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводье лошадь командира эскадрона. Ни Начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному. «Сподники!» — донес к нам ветер обрывки слов. «Мать на тереке!» Услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше к сияющей линии буга. Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами. «Распатронил ее в чистую! Отошлю, — говорит матери, — когда нужно! Егонную память, — говорит, — сама помню!» «А помнишь, так не забывай, гадючья кость! А забудешь, мы еще разок напомним! Второй раз забудешь, второй раз напомним!»